не было. Между тем, сарафанное радио сработало, и я мог уже опираться не только на свое послезнание, но и на те слухи, которые циркулировали, в том числе и в Екатеринославе. Кто-то называл этих вольнодумцев во главе с господином Петрашевским декабристами, иные же, склонные к мистификации и наполненные верой всемогущества масонов, называли их членами одной из масонских лож. Можно было бы еще сказать, что общество разделилось на тех, кто сочувствует петрашевцам, лишь намеком, не принимая открыто их сторону, и на тех, кто выказывает свое негодование существованию подобного вольнодумства и готов чуть ли не собственными руками душить такие вот кружки. Екатеринославская губерния была слишком занята внутренними проблемами, чтобы тут разгорались особые дискуссии на эту тему. Так что люди говорили, но так, вскользь, не считая вопрос с петрашевцами сколь-либо значимым. И вовсе, как мне показалось, это дело не столь ли существенное. Таких кружков вольнодумцев, как я думаю, по Российской империи хватает. Так что, скорее, не в петрашевцах дело, а в том, то что началась атака на третье отделение со стороны Министерства внутренних дел. Скорее всего, инициатором такого наступления на ранее казавшееся, при Бекендорфе, всесильным третье отделение, стал никто иной, как Александр Иванович Чернышов. И по времени его назначения председателем Государственного совета, как и главой комитета министров, вполне соотносится. Вновь группировки, которые в будущем могут назвать башнями Кремля, грызутся между собой за власть, пока государь безучастно на это взирает. Словно матерый волк дает возможность покусать друг друга подросшим волчатам. «Я на это вам ничего не скажу», — заявил мне подполковник. «О таком деле распространяться не имею полномочий. А, может, время всесильного третьего отделения уже кануло в лету?» С притворным разочарованием сказал я. А каким гигантом оно мнилось при Бекендорфе? Ничего не оставалось, кроме как намекать на то, что есть и другие силы, и Дюбель с Орловым, как нынешние руководители третьего отделения, не имеют такой власти, как некогда Бекендорф, который пользовался необычайным расположением у государя. И намеком я мог поставить вопрос, а не являюсь ли я креатурой того самого Чернышова? Было бы неплохо, если высшие сановники дрались, а меня оставили в покое и дали спокойно делать свое дело. Из того, что я знал, дело о петрашевцах раскручивало не третье отделение, которое должно было непосредственно заниматься такими вопросами, проблему подняло Министерство внутренних дел, засылая своих провокаторов в одно из собраний, коих по России много. Вот и сработал провокатор-итальянец. А чего по пьяни не скажешь? Да высказывались, стало быть, петрашевцы, а их крамолу стали превозносить. Ведь в остальном в России все пока тихо. Поляки не бунтуют, финны молчат. Тишь да благодать, в которой политический вес себе не заработать. А вот очистить Россию от ужасных петрашевцев, это самое то. Лучше бы обратили внимание, кто там в колокол бьет из-за рубежа. Самой такой газеты колокол нет еще, а вот Герцен эмигрант имеется. Но руки коротки. Понимая свою проигрышную ситуацию, третье отделение пыталось в какой-то мере даже обелить кружок петрашевцев и предоставляло данные, что ничего особо крамольного там и не происходило. Так что я намекал именно на министра внутренних дел, который мог бы, пользуясь случаем и почти открытым противостоянием с третьим отделением, воспользоваться в том числе поводом, чтобы защитить меня и не дать в руки жандармам. Это блеф. Но, в случае чего, я нашел бы возможность, чтобы бросить вызов, в том числе и региональным службам третьего отделения. Не думаю, что моя персона сильно должна заинтересовать главу третьего отделения князя Орлова, а с местными жандармами, пусть даже и губернского уровня, считаю, что бороться можно. Вот только вся эта волокита и борьба мне никак не нужна была, ведь, по сути, они также выполняют задачи по устройству государства, и среди них, я уверен, есть очень порядочные люди и высококлассные профессионалы, в рамках, конечно, допущение середины 19 века. «Приводите свои дела в порядок, и отправляемся вместе с вами в Екатеринослав», — сказал, прощаясь Лопухин. «Что ж, раз вы хотите еще проиграть с десяток партий в шахматы, я, пожалуй, доставлю себе такое удовольствие, поеду рядом с вами, но, не с вами», — сказал я, отправляясь прочь, подальше от жандармов. Я покидал поместье Жебокритского в состоянии глубокой задумчивости и, конечно, мое настроение нельзя было назвать приподнятым. Рано расслабился, поспешил подумать, что враги или те люди, которых можно было бы приписать к недоброжелателям, закончились. Сильно многого стоит потенциально высокоразвитая Екатеринославская губерния, и, чем более она будет развита, тем больше будет желающих оттяпать кусочек. «Я ждала тебя, Алеша», — сказала Эльза, которая встречала меня на дороге к поместью. «Нам следовало бы объясниться. Она амазонкой, пусть и в платье, восседала на коне, а мое воображение могло бы дорисовать картину обнаженной воительницы. Могло, но не сейчас, Эльза, все наше с тобой общение — это договор до той поры, когда я женюсь. Будь добра, не усложняй», — сказал я и направил своего коня дальше. К лемурам и душевным объяснениям я сейчас расположен не был. Потом, если будет это самое потом, можно и объясниться, даже повиниться за свою грубость. Хотя, порой, нужно быть жестоким, чтобы тебя, наконец, поняли. В отношении женщины это правило также работает. Вот сколько нужно раз сказать одно и то же, чтобы доходчиво было. Я направлялся прямиком к Елизавете Дмитриевне. Разговор с жандармом и осознание, что мне нужно уже в самое ближайшее время опять собираться в поездку в Екатеринослав, что вокруг меня, вероятно, сгущаются тучи, придавало не просто решимости, а какой-то злости. И сколько я буду ходить вокруг да около этой Лизоньки? Пусть становится моей женой, и я, как разберусь с проблемами, поеду убивать ее обидчика, или пусть Лизонька катится ко всем чертям. Вместе с тем, уже перед теремом, узнав от Соломеи, что Елизавета Дмитриевна находится в своей комнате, я остановился, сосчитал до 10, сделал глубокий вдох-выдох, чтобы успокоиться. Все-таки грубить, а мое эмоциональное состояние потворствовало грубости, не стоило. «Соломея, принеси мне то кольцо», — сказал я, не уточняя, какое именно кольцо. Впрочем, у меня иных колец и не было, только то, которое было некогда подарено Кулагиной своему любовнику и найденное мной в веере. Вот маман удивится, когда увидит аккуратное, но весьма дорогое колечко на пальчике своей невестки. Или не увидит, это если Лиза предложение отвергнет. Через 5 минут я направился в комнату к Елизавете Дмитриевне, чтобы решительно сделать ей предложение руки и сердца, и чего-то там еще. Подойдя к двери, я сделал вдох-выдох и постучал. «Обождите, я пока не готова принимать». «Минуту», — прозвучал звонкий голосок Елизаветы Дмитриевны, а я стал отсчитывать время. «Минуту». Не скажу, что я был слишком взволнован. По крайней мере, не тем фактом, что я собирался делать предложение. Жандармский подполковник, вот кто не оставлял мою голову в покое. «Прошу, входите». Не через минуту, но через 2 Елизавета Дмитриевна соизволила меня впустить. Она была несколько удивлена, что пришел именно я. Вероятно, предполагала, что эта моя матушка вновь решила оказать любезности без страха показаться назойливой, вновь набиться на беседу с Лизой. «Вы», — удивилась Лиза, начиная прибирать чуть растрепанные волосы. Нетоварный вид имела Елизавета Дмитриевна, как она, видимо, рассудила. «А по мне, так вполне товарный, вот ей-богу». И не хочется сравнивать девушку с товаром, но складывалось ощущение, когда она стала спешно поправлять волосы, будто продавец увидел, что яблочки на витрине не выглядят свежими и стал протирать их тряпкой. Меня даже несколько оскорблял тот момент, что к Елизавете Дмитриевне относится как к некой вещи, которую необходимо удачно продать. Не то, чтобы я уже считал себя мужем этой прекрасной особы, но то, что таким образом относится к моей, пусть даже потенциальной, но супруге, злило. «Оставьте, Елизавета Дмитриевна, вы прекрасны даже без уложенной аккуратно пряди волос». Пришлось мне прервать этот затянувшийся процесс укладки непослушных волос. Лиза имела шикарные, пышные черные волосы, и мне было бы намного приятнее видеть их в растрепанном виде, чем в аккуратной прическе. А еще более приятно было бы видеть их растрепанными на подушке в моей кровати. «Чем обязана, сударь?» — все же взяв себя в руки, спросила Елизавета. «Елизавета Дмитриевна, я считаю, что нам нужно и с вами объясниться, а не только с вашим дядюшкой. Вы можете посчитать меня наивным пылким юношей, но мне хотелось бы, если и связывать себя узами с кем-то, то по согласию. Я не могу быть с той, кому я безразличен вовсе. Говорить о любви не стану. Это чувство, на мой взгляд, может быть искренним и сильным лишь тогда, когда люди хорошо друг друга знают и живут вместе в согласии и в добре. Но я спрашиваю вас, нравлюсь ли я вам, считаете ли вы, а не ваш дядюшка, что я достойный человек, с коим вы могли бы связать свою жизнь?» Выдал я далеко не самый романтичный текст. Я протянул девушке кольцо, понимая при этом, что в некотором роде нарушаю обычаи, ведь предложение должно было прозвучать исключительно в присутствии близкого родственника, который отвечает за вопрос замужества Елизаветы, то есть в присутствии Алексея Михайловича Алексеева. Вот только, с Алексеевым мне и так предстоит иметь коммерческие дела, когда получится договориться или отбиться от третьего отделения. А вот с Елизаветой Дмитриевной, жить, вы ввергли меня в растерянность, не отводя глаз от кольца, отвечала Лиза. И каков ваш будет согласительный ответ? С искренней улыбкой отвечал я. Согласительный, наглец, воскликнула Лиза, несколько нервозно рассмеявшись. Я прорвусь через любые преграды, получу чины и возможности. Я буду вам хорошим мужем, вы будете гордиться мной, любовь. Я сделаю все, чтобы вы меня полюбили. Однако, порой, для прочного брака может хватить и любви одного человека. Я не скажу, что пылко влюблен, но я не вижу иных достойных особ, которые вызывали бы у меня чувства. Я с вами искренен, хотя мог бы обольщать стихами, льстивыми речами и томно дышать, сказал я, понимая, что, наверное, именно таким образом, как я и описал, нужно было действовать. Но вы решили не утруждать себя ни чтением стихов, ни чем иным, что могло бы мне понравиться, сказала Елизавета. А не самое ли важное в отношениях между мужчиной и женщиной, это искренность, доверие и правда? Но я и сам не хочу заблуждаться, и намерен показывать искренность, а не плести паутину словесных кружев, сказал я. Вот, если она сейчас скажет «нет», развернусь, попрощаюсь с Алексеевым и отправлюсь в Екатеринослав уже сегодня. Я даже невольно стал сравнивать Елизавету Дмитриевну и Марии Александровны Садовой. Да, та девица отрабатывала проституткой. Если бы не этот факт, а также если бы не то, что брак с Лизой экономически выгоден, то я бы всерьез рассматривал Машу в качестве своей супруги. Она мила, достаточно образована, может, характером слабее, чем Лиза, но я и Елизавету знаю плохо. Что сказал мой дядюшка? Вы сговорились с ним, интересовалась Елизавета, при этом с укором посматривала на меня, но с интересом на кольцо в моих руках. Да, мы сговорились, сухо отвечал я. Так вы любите меня, чуть ли не прокричала Лиза. Да, слукавил я, понимая, что, если скажу иное, то потерплю фиаско в своем сватовстве. Наступила неловкая пауза. Слетела маска холодной леди, она начала соблазнительно покусывать нижние губы, порой, выставляя удивительно белые зубки. И в этом своем естественном виде Лиза казалась еще более краше и желаннее. «Что с вами обсуждал мой дядюшка?» Нерешительно, пряча глаза, спросила Лиза. «Вы о том конфузе, который устроил вам, доверчивой девушке, некий подонок. Алексей Михайлович был со мной честен, я это оценил. По службе меня вызывают в Екатеринослав, но при первой же возможности я найду время и пристрелю того нахала», сказал я. «Если вы с дядюшкой поговорили и об этом, после всего услышанного вы желаете взять меня в жены, я покорюсь воле своего защитника и благодетеля Алексея Михайловича», вкратчиво сказала Лиза. «Мне стоило немалого труда, чтобы не проявить излишних эмоций, не высказать Елизавете то, что главной причиной нашего вероятного брачного союза должен быть не Алексеев, а мы с ней. Но я сдержался, посчитав, что Елизавета Дмитриевна просто прячет свои сомнения за авторитет дяди. Она, как и положено девушке, не уверена, но на то мы мужчины и есть, чтобы неуверенность девушки компенсировать своей волей и решительностью. Я сделал два шага вперед, взял бархатные ручки Лизы в свои руки, не преминул большими пальцами своих рук погладить девичьи ладони, а после притянул девушку к себе и максимально, насколько был только способен, нежно поцеловал. Девушка вздрогнула, но не отшатнулась. Я не понимал, от чего именно ее сейчас потряхивает. То ли это от возбуждения, то ли своими действиями я всколыхнул какие-то не самые приятные воспоминания. Но с теми фобиями, что бы там ни случилось у Лизы в Севастополе, ей предстоит бороться. «Вы не пожалеете о своем решении», сказал я и спешно покинул комнату Елизаветы Дмитриевны. Не хотелось присутствовать в тот момент, когда девушка придет в себя и будет искать виноватого в своем состоянии оцепенения. А виновато только строгое воспитание, когда девушки впервые могут быть поцелованными лишь только в брачную ночь. Нет, я не за распущенность, я лишь за то, что и девушки, и парни должны подходить к выбору того, с кем собираются связать свою жизнь, уже с определенными понятиями. Десятилетия жить с человеком, который тебе противен, как сексуальный партнер, это, наверное, если не ад, то чистилище. Казалось, что после такого разговора, меня должны заботить только лишь отношения с Лизой и развитие событий, связанных с женитьбой. Но это было не так, остался день, может, полтора дня, для того, чтобы решить еще немало вопросов. И один из таких вопросов касался Ильзы. Просто, ей больше нечего делать в моем поместье. Как я понял, она уже не собирается ехать за границу на постоянное место жительства. Что-то мне подсказывает, что она решила оставаться в России не потому, что в Европе сейчас начались революционные события с разной степенью интенсивности, но Франция бурлит как кипящий котел. Вероятно, Эльза, посчитав, что со смертью Кулагина ей более ничего не угрожает, решила все же не терять обжитые места. Уличив немного времени, я работал в своем кабинете в доме с бизнес-проектом развития Екатеринославской губернии. Теперь я смотрел на проект еще и с точки зрения, что я мог бы предложить своим потенциальным недоброжелателям, чтобы сделать их союзниками. Что именно задумало третье отделение, я не знал. Предполагаю, что после нарушения баланса в губернии, в игру включился и Орлов, глава этого ведомства. Я искал возможность, чтобы стороны от меня отстали, дали и дальше действовать на благо Отечества и к вещи для всех выгоде. Если все стороны будут заинтересованы в экономическом росте Екатеринославской губернии, будут иметь свои доли в разных предприятиях, то, как я искренне считал, особых препятствий мне чинить не станут. Вот только, с современным заскорузлым взглядом на экономику, сложно доказать кому бы то ни было, что то или иное предприятие способно давать существенную прибыль в будущем. Правило, по которому все желают иметь прибыль, но никто не хочет вкладываться и рисковать, работает во все времена. «Ты посылал Соломею для того, чтобы она меня разыскала?» – холодно спрашивала Эльза, входя в кабинет. «Я отложил ненавистное перо и чернильницу, все никак не придумаю, как усовершенствовать орудие письма». Улыбаясь, я посмотрел на женщину. «Да, хороша, более того, мне хотелось взять ее и прямо здесь, в моей кабинете, в единственном помещении дома, которое удалось выделить под мои нужды, чтобы... Вот только делать этого нельзя, так как решается вопрос о моей женитьбе». Еще услышат страстные выкрики и стоны. «Сперва я хотел бы повиниться, что был с тобой груб, но к этому предлагаю не возвращаться. О наших отношениях мы все друг другу сказали. У меня же есть другое к тебе предложение». Я достал три листа, протянул их Эльзе. Она стала вчитываться, недоверчиво хмыкать, все еще проявляя ту самую женскую обиду, показывая всем этим, что рассчитывала, наверное, на большее, чем иметь статус бывшей моей любовницы. «Чемоданы, ты предлагаешь мне начать производство кожаных коробок?» – сдали из скепсиса, сказала Эльза. «Я знал, какие аргументы нужно привести для того, чтобы заинтересовать эту весьма деятельную во всех отношениях женщину. В моих объяснениях прозвучало имя Луи Виттона, о котором Эльза не имела никакого понятия, да и я знал о нем лишь имя, и что он первым создал чемодан, и только приблизительно догадался, что это произошло где-то в середине 19 века. По крайней мере, сейчас в Российской империи никаких чемоданов или изящных сумочек у женщин не имелось. Я вложусь в это дело, сразу 1000 рублей серебром. Предлагаю производство создавать в Екатеринославе. И вот, я протянул купчую ее доходного дома. Женщина недоверчиво взяла в руки документы, с искренней радостью посмотрела на меня, вновь вчиталась в текст купчей. «Это мой доходный дом?» С недоверием, но с надеждой спросила Эльза. «Так и есть. Ты должна молчать даже под пытками, что передал тебе ее, вообще, что продавала свой доходный дом. Я выторговал у вдовы Кулагина эту купчую, так что ты все еще продолжаешь быть хозяйкой того чудесного дома. Однако, Эльза, это моя плата и за то, что ты станешь искренним и верным моим соратником, что бы ни произошло в дальнейшем. И сейчас поверишь на слово, что все модели чемоданов, которые сейчас я нарисовал, тех дорожных и женских сумок, все это принесет нам с тобой славу и огромные деньги», — сказал я и даже наглядно развел руками, будто показывал прибыль. «Я и не против», — женщина замялась. «Обещай, что будешь приходить ко мне». «Нет, этого обещать не буду. Хотя, не скрою, что прямо сейчас хочу тебя», — сказал я, а когда Эльза сделала движение в мою сторону, выставил руки. «Не здесь, не сейчас. У меня остался лишь один день, поэтому я поспешил завершить разговор с Эльзой, будучи уверен, что производство чемоданов, а также сумочек, клатчей, кошельков и бумажников, Все это вопрос решенный. Если Луи Виттон смог миллионы заработать на своих чемоданах, то я уверен, что нам удастся еще быстрее повторить удачный коммерческий путь того француза. Мне же предстояло выдержать очередной бой. Это здесь подполковник жандармов лишь поиграл со мной в шахматы, попробовал взять, словно юнца, на испуг, а вот что сейчас происходит в Екатеринославе, как с ног на голову меняется вся система губернского управления, и так недавно получившего существенное потрясение, одному Богу известно, и мне предстоит во всем этом каким-то образом лавировать. Глава 21. Я уезжал из поместья, скрипя сердцем. С одной стороны, что-либо делать под нажимом мне уже категорически не нравилось, с другой стороны, еще хватало дел, и за последние дни я не смог, просто, физически не успел, сделать все то, что должно. Кроме того, мой скорый отъезд в свете соглашения о помолвке выглядел бегством. Более того, то, что мне приходилось прямо сейчас уезжать в Екатеринослав, не позволило настаивать на том, чтобы объявление о помолвке состоялось в моем поместье. Это должно было случиться через полтора месяца на землях моего будущего тестя Алексея Михайловича Алексеева. Хотя, в некотором смысле посещение имения Алексеевых для меня полезно. Они славятся своей рачительностью и исключительным развитием, будто бы умеют из клочка земли выжать существенную прибыль. Вот и посмотрим, как они на своих обширных землях зарабатывают большие деньги. Вместе с тем, я уже не был уверен, что наше соглашение о венчании с Елизаветой Дмитриевной останется в силе. Я узнал то, что произошло в Севастополе. По нынешним морально-этическим нормам это то, что могло бы сильно подпортить репутацию Лизы, да и бросало тень на Алексея Михайловича. Он не вызвал на дуэль обидчика. Более того, можно было бы привлекать офицерика в ответственности через суд чести офицерского собрания. Так что Алексеев должен понимать, что актив в виде племянницы нужно быстро сбрасывать, и я хорошая кандидатура, если только выкручусь из непростой ситуации с третьим отделением. Что именно ждет меня в Екатеринославе, я не знаю. Однако, можно догадаться, что подполковник обязательно распушит хвост и выпустит когти, как только мы прибудем в Екатеринослав. И чем мне все это грозит, непонятно. Так что Алексей Михайлович Алексеев может просто отказаться от ранее данного слова в связи с изменившимися обстоятельствами, и ему не захочется родниться с человеком, которого могли бы лишить возможности принимать решения в Екатеринославской губернии. Однако, я склонен думать, что все разрешится. Потому унижал в игре в шахматах подполковника, даже не думая хоть раз поддаться. Как и сейчас, на одной из почтовых станций, где мы ожидали смены лошадей и коротали время за шахматной доской. Да, как же так, сокрушался подполковник Лопухин, когда я вновь поставил ему мат. А вот так, ваше высокоблагородие, сказал я, встал из-за стола, позвольте откланяться ненадолго. Не дожидаясь ответа, да он и не был нужен, так как позволение выйти, не что иное, как вежливость с моей стороны, я вышел из здания почтовой станции. Мы были в одном дневном переходе от Екатеринослава, и подполковник предпринимал последние попытки записаться ко мне в друзья, так как все попытки запугивания уже уходили в пустоту и становились назойливыми, как мухи, которые в сентябре стали кусачими. Неприятно, но стоит отмахнуться, и насекомое улетит. Лопухин, когда я отмахивался, почему-то не улетал, но на время прекращал попытки запугать. Зачем ему надо было показать себя другом? У меня закрадывалось впечатление, что третье отделение знает о том, что у меня могут быть компрометирующие руководство губернии документы. Вот и хочет Лопухин заполучить определенные бумаги, содержащие доказательства массовых нарушений и преступлений в Екатеринославской губернии. Так что, пока подполковник пытается гладко стелить, но у меня не было иллюзий, насколько постель это может оказаться жесткой для сна. О том, отдавать ли документы третьему отделению, мои мысли чаще выносили свой вердикт. Этого делать не стоит. Дело не только в том, что я давал свое честное слово, что те документы, которые могли бы опорочить имя губернатора Якова Андреевича Фабра, не будут обнародованы. Если я отдам документы, то моментально растеряю все свои возможности, которые позволили мне до начала активных действий третьего отделения стать человеком, могущим что-то менять в губернии и принимать решения. Меня просто выкинут, как ненужную вещь. Вкупе с тем, что нарушение данного слова, когда этот факт станет общеизвестным, само по себе нарушение негласного дворянского кодекса чести. Со мной просто перестанут общаться, в том числе и в дворянской среде. Выйдя во двор почтовой станции, я отыскал Прасковью, которая в это время флиртовала с Вакулой. У нее было свое задание, и я надеялся сыграть и свою небольшую партию в отношениях с подполковником. «Параска, иди ко мне», — повелел я, — «рассказывай». Прасковья замялась, потупила свои блудливые глазки. «А ничего рассказывать, барин», — сказала девушка. Оказался непадкий, даже бронился на меня, прогонял. Я даже немного с досады поморщился. Ставка на то, что в дороге Прасковья сможет соблазнить и дискредитировать подполковника, не сработала. Казалось, что нет такого мужчины, который бы не положил глаз на самую привлекательную из всех моих крестьянок, но подполковник в этом отношении оказался устойчивым. Хотелось, чтобы у меня появились некоторые компрометирующие, пусть и такие, не особо сильные, аргументы, чтобы подполковник чувствовал себя в любом разговоре со мной нашкодившим мальчиком. В Екатеринослав с собой я взял и Соломею, и Прасковью. Хотел взять также и Емельяна Даниловича, вот только без его участия стройка сахарного завода могла бы в значительной степени просесть. Да и сотрудников нужно принимать, а присланные графом Бобринским специалисты не переставали ныть, что им уже пора уезжать. Кто тогда будет обучать и управляющего, и работников, основам производства? Я практически уверен, что Мария Александровна Садовая с ее навыками и природным истинным обаянием смогла бы решить подобную задачу с подполковником. Это я держался и все-таки проигнорировал дар Маши быть одновременно и распутницей, и невинной девицей. Гремучая смесь для любого мужчины. Вот только, перед самым отъездом я все-таки воссоединил семью Садовых. Как накинулась с кулаками на своего родителя Маша, как плакал и одновременно смеялся сын Александра Садового. Это оставило неизгладимый отпечаток, заставило даже в какой-то момент прослезиться и меня. Так что у меня даже не было мысли о том, чтобы брать в оборот Машу или ее отца в таких вот грязных делах. Пускай поговорят родственнички, насладятся общением друг с другом, покаются, признаются в своих прегрешениях. А семейство Садовых мне еще обязательно пригодится. Насколько я могу понимать, Александр Садовый – отличный архитектор, который понимает толк не только в строительстве домов и различных архитектурных украшательствах, но может построить и завод, а, если нужно, так и любые другие здания и сооружения. «Господин Шабарин, вы должны проехать со мной, а все ваши люди нам ни к чему», – сказал подполковник, как только мы пересекли пост на въезде в Екатеринослав. Последний переход до Екатеринослава мы, хоть и ехали в одной карете, почти все время молчали. «И все же я арестован?» – спросил я с ухмылкой. «Вы же называли меня другом». «Пока нет, не арестованы. Но я бы не исключал и такой возможности», – сухо, предельно жестко говорил подполковник Лопухин, не отреагировав на мое ерничество. Я позволил себе еще одну улыбку. «Господин Шабарин, что же вас так веселит?» – несколько недоуменно спросил жандарм. «Особо ничего, господин подполковник, радуюсь тому, что не ошибся в вас», — сказал я, не став уточнять, в чем именно я не ошибся. Лопухин также не стал это уточнять, потому что намек понятен. Я не ошибся в том, что Лопухин — лицемер, человек, который явно готов попрать свою честь, пусть и во имя службы. Между прочим, и я, если на кону стоит честь или служба, скорее всего, все же выберу второе, потому как в белых перчатках делать настоящие дела невозможно. Но здесь, в этом времени, все еще пытаются натянуть сову на глобус, когда даже жандарм старается сохранить честь и достоинство, даже в тех случаях, когда обстоятельства требуют иного. Мы ехали в моей карете, потому, скорее, я мог решать, куда и как мы направляемся. Но усложнять ситуацию я также не хотел. Нужно встретиться с тем, навстречу к кому меня везут. И догадки, кто это может быть, у меня имеются. Нужно и определить свой статус. Это ваше, господин полковник, распоряжение, чтобы солдат поставили на въезды в город, поинтересовался я, когда проверяющий унтер-офицер попросил нас выйти из кареты, чтобы ее осмотреть. То, что творилось в Екатеринославской губернии, это не просто преступление против государя и отечества, это война, вызов, который был брошен третьему отделению, пафосно заявил Лопухин. Так куда же тогда смотрело третье отделение, когда все это творилось, когда достойных барышень насиловали и принуждали к проституции, когда убивали всех, кто мог хоть слово против сказать, когда губернатор Екатеринославской губернии, достойнейший человек, Яков Андреевич Фабр, был вынужден не хозяином здесь находиться, а словно распорядителем далеко не самых больших средств. И это все было с попустительства третьего отделения. Явно неожиданно для Лопухина, жестко, добавляя металлу в каждое слово, сказал я. «А сейчас исправлять собираетесь? Вы, да как вы смеете?» Растерялся подполковник. Было с чего растеряться. На протяжении почти всей нашей поездки я вел себя вполне благосклонно, лишь иногда вступая в пикировки, и то иносказательно и намеками. Примерно так же вел себя и подполковник Лопухин. Со стороны и вовсе могло показаться, что два приятеля совместно путешествуют, тем более когда один из путешественников перестал угрожать, а начал навязываться в друзья. Но все стало меняться на предпоследней перед Екатеринославом почтовой станции. Уже там, за обедом, Лопухин пробовал рассказывать, как важно и нужно дружить в его организации, и что я могу, если только, самая мелочь. И после таких слов наступала, казалось, интригующая пауза. Не получилось, я просто проигнорировал подполковника. Но следовали очередные намеки. В какой-то момент я уже хотел выкрикнуть. «Да угомонись ты уже, я понял все намеки, но документы не отдам, стучать не буду, свидетельствовать против губернатора не намерен». А теперь Лопухин посчитал, что мы прибыли на место, и он в полной силе. «Я уже никуда не сбегу, не взбрыкну, можно давить на меня, нет, нельзя. Более того, если я смолчу, не начну огрызаться и отвечать на обвинения и выпады со стороны жандармов, то они подумают, что за мной никакой силы и не стоит. Напротив, если я буду предельно жестким, то жандармы будут искать оправдание моему подобному поведению. Единственное, как они смогут объяснить мое уверенное поведение, за мной стоят серьезные силы. Лавр Петрович Зарипов дал показания против вас, и он напишет то, что ему продиктуют в дальнейшем. Так что в убийстве Кулагина будете обвиняться вы, некий Борис Ивана сын Панкратов, взявший себе иное имя, Бера, показывает, что это вы убили одного из доверенных лиц покойного господина Кулагина, а его, Беру, ранили. Лопухин чуть наклонился в мою сторону, будто бы нависая, даже привстал с дивана в карете, что сделать ему стоило труда, так как мы уже отправились дальше. «Достаточно, господин Шабарин, или мне нужно продолжать?» И тут карета наехала на камушек. Английские рессоры сработали плохо, нас изрядно тряхнуло. Лопухин как стоял, нависая надо мной, так и клюнул головой о стенку кареты, после чего поскользнулся и упал. Конфуз, однако, злорадствовал я. Чуть ли не выпуская пар из ноздрей, Лопухин сел на диванчик и сделал вид, что рассматривает здание и строение Екатеринослава. Мы проезжали как раз то место, где вовсю кипели работы по созданию канала и увода части водоемов в трубы. Также здесь, на площади, строился еще один храм, и не только. К слову, если бы какая-нибудь проверка и приехала, та, которая действительно хотела бы видеть результат деятельности губернатора Якова Андреевича Фабра, то они бы увидели все это строительство, и большая часть вопросов о растрате денег и вовсе бы отлегла. Кстати, именно вот за это, за возможность изыскать средства даже в сплошь коррумпированной губернии, я и уважал Фабра, считал, что как администратор он великолепен. Ну, не может человек бороться с преступностью, нет у него на это характера. Конечно же, должность губернатора подразумевает жесткость, и все николаевское время. Это когда чиновник в обязательном порядке одет в военный мундир. Изначально – служба в армии, после – чиновничья служба. Однако, не всегда военный может быть хорошим хозяйственником, и гражданский чин не всегда рохля. Фабр – не боец, но он такой исполнитель, что поискать еще нужно. Не находите, что деятельность нынешнего губернатора Екатеринославской губернии весьма благотворно влияет на город. Прервал я достаточно долгое неловкое молчание после падения Лопухина, да и шум, когда мы въехали на мостовую, был такой, что только кричать приходилось. Потому можно было продолжать разговор, как только карета съехала с мощенной дороги. Не вздумайте сопротивляться и идти наперекор нашему отделению и лично мне. Мы имеем все возможности вас уничтожить, не отрывая взгляда от окошка в карете, пробурчал подполковник. А что до деятельности губернатора? Сплошные стройки. Закончатся ли они, уничтожить меня, и чем же вы тогда будете отличаться от тех, кто эту самую губернию обворовывал, кто здесь творил бесчинство? Не вы ли, третье охранное отделение, должны были встать на защиту Отечества, быть тем, кого станет бояться любой вор, облаченный в мундир чиновника? Но, что происходит? Где ваш сотрудник был, когда творились в Екатеринославе бесчинства, так что не смейте мне угрожать. Я взял небольшую паузу, нарочито сбавил накал страстей и умерил свой тон, добавил: говорю вам, так как вижу в вас человека, радеющего за службу, не со мной разговаривать нужно. Разве же я мог все это устроить? А вот сейчас уже прозвучал недвусмысленный намек, что имеется у меня покровитель. Важно, чтобы теперь меня не поставили в такое положение, что я должен был бы признаваться, кто именно за мной стоит. Но и здесь институт благородства и чести мне в помощь. Ведь всегда можно закрыться данным словом, обещанием, и поэтому хоть на каторгу пускай отправляют, но не скажу, кто именно стоит за моей спиной. И вы, конечно же, не скажете, кто именно ваш благодетель. Дождавшись моего отрицательного ответа, Лопухин продолжил, будто сам с собой разговаривал: это Александр Иванович Чернышов, больше некому. И те самые петрашевцы, все это атака на наше отделение от него. И вы. Казалось, что подполковник рассказывает какие-то тайны, и вовсе не должен размышлять на эти темы в моем присутствии. Вот только он, когда говорил украдкой, но при этом предельно внимательно, следил за моей реакцией. Наверное, после упоминания Чернышова, председателя Государственного совета Российской империи, я должен был вздрогнуть, каким-то образом обозначить, что именно этот человек стоит за моей спиной. Правда, при всем уважении к самому себе, наверное, Чернышов все-таки птица слишком высокого полета, чтобы можно было прикрываться его именем. Убедительно прошу вас дать мне честное слово, что вы будете проживать, как и я, в доме бывшего вице-губернатора, при этом любые свои отлучения непременно согласовывать с дежурным офицером, сказал Лопухин, когда карета остановилась, а я в окошко видел, что как раз-таки возле дома Кулагина. И чем подобное отличается от ареста? Спросил я, выражая в своем тоне негодование. А уже тем, что вы согласовываете свой уход, действуете и живете, как заблагорассудится, но при этом, когда вы мне будете нужны, вы в обязательном порядке прибудете, сказал подполковник Владимир Лопухин и добавил: сложный вы человек, господин Шабарин, на вид, так молодой повеса, а ведете себя, словно муж, проживший полжизни, обзаведясь множеством покровителей. Ну, да не мне в дальнейшем о сим заботиться. Мое поручение, почитай, что исполнено. Я не стал спорить по поводу того, каков мне предлагается режим. Ведь, на самом деле, пусть Лопухин что угодно предполагает, но я располагаю, как именно мне поступать. Если надо будет уйти и при этом не отметить я у дежурного, я это обязательно сделаю. Ежели нужда случится уйти, и в этом никакой тайны быть не может, то не вижу ничего особо сложного, чтобы зарегистрироваться, продемонстрировав при этом свое желание разговаривать. Это подполковнику можно было еще где-то грубить, как-то с ним спорить, а вот что за человек будет проездом в Екатеринославе. Глава 22. Я почти сразу же нарушил правило, которое мне предписывало сообщать об уходе дежурному жандарму, находящемуся на первом этаже бывшего дома вице-губернатора Кулагина. Не разбирая своих вещей, тем более, что три телеги отстали, потому как их более тщательно проверяли на въезде в город, я направился к губернатору Якову Андреевичу Фабру. Мне нужно было не только засвидетельствовать свое почтение и сообщить своему начальнику, что я прибыл в Екатеринослав, но также и попробовать прояснить, что же, черт побери, тут творится. Вы, зайдя в кабинет губернатора, я ожидал здесь увидеть совсем другого человека. Я, извольте же вести себя подобающе, а не врываться в мой кабинет. Взъярился тот, кто ну никак не должен был восседать в кресле, в котором, когда я уезжал, сидел губернатор Фабр. А вы бы, сударь, выставили бы охрану возле своего кабинета, сказал я, на слове своего сделав логическое ударение. Вы мне объясните, что здесь происходит. Не считаю нужным, господин Шабарин, вам что-либо объяснять. Я и вовсе не понимаю, что вы здесь делаете. Вы же отправились в длительную поездку по губернии, насколько я это знаю, сказал Дмитрий Иванович Климов. Именно так, в кресле губернатора сидел Климов. Этот человек ранее долгое время был помощником губернатора Якова Андреевича Фабра. Когда я уезжал, то прошение о его назначении вице-губернатором должно было отправиться в Петербург на согласование. Казалось, чего еще может ожидать человек, который недавно был в неопределенном статусе помощника губернатора, а теперь становится непосредственным его заместителем, наделенным немалой власти. Разве это не резкий карьерный рост? Видимо, я ранее не совсем точно определил характер Климова и его паскудность. Вы мне так и не ответили, почему вы прервали свое путешествие. Вы должны были быть еще в поездке не менее 3 недель, настаивал Климов. А я не спешил отвечать, вспоминая, как именно я уезжал в то самое турне по всем производствам Екатеринославской губернии. Именно Климов подбивал меня к тому, что нужно в срочном порядке ехать в тот же Луганск, Ростов и по всем иным городам и селам, чтобы на месте проинспектировать состояние дел. Да, конечно, я и сам собирался это делать, вот только несколько сомневался, стоит ли все тянуть на своем горбу или же сначала создать рабочую группу, свою команду в Екатеринославе, чтобы после эти люди самостоятельно занимались различными проверками, инспекциями, могли полноценно донести мою мысль и суть предложений до адресатов. Если самому разъезжать по губернии для того, чтобы согласовать тот или иной вопрос, это приведет лишь к полнейшему провалу. Мне бы вертолет, где нынче пребывает его превосходительство господин губернатор Яков Андреевич Фабр, спросил я, несколько начиная терять терпение, настолько мне казался неприятным Климов. Демонстрируя себя хозяином положения, Климов взял какой-то документ, посмотрел на бумагу и небрежно отбросил ее. «Уверен, что вы неправильно назвали чин бывшего губернатора», — с ехидной усмешкой сказал предатель. «Очень хотелось просто подойти и по-мужски выбить ухмылку с лица Климова. Нет, лучше было бы дать унизительную затрещину этому дельцу. Как же я ошибся? Или же бывший помощник губернатора за всей этой бравадой пытается скрыть свой стыд? То, что и его гложет собственное предательство, плевать, что там чувствует Климов, он, так или иначе, но сделал свой выбор. Значит, вы, Дмитрий Иванович, не знаете, что делают ваши покровители, и давно ли вы работаете на 3-е отделение и доносы им пишите, сказал я. Да как ты смеешь, взорвался криком Климов. Такая реакция еще больше подтвердила мои догадки, хотя, какие там догадки, когда все и так понятно. 3-е отделение решило навести свои порядки в Екатеринославской губернии. В любом случае, 5-6 агентов эта организация должна была в такой большой губернии иметь, иначе уже вовсе эти охранители основ империи мышей не ловят. Одного такого агента, Жибокритского, можно было вычислить по тому, насколько подполковник Лопухин беспокоится об имуществе низкого и подлого бывшего интенданта. При этом, пусть мой сосед и находится под следствием, но суд оттягивается, Жибокритский проживает преспокойно в одном из домов в городе. Все говорит о том, что 3-е отделение не хочет сливать своего внештатника стукача. Может и получится в дальнейшем на этом сыграть. И вот он, передо мной еще один внештатник. Было бы иначе, и не работал бы на 3-е отделение Дмитрий Иванович Климов, так не сидел бы он сейчас в этом кресле, и не превратился бы из, казалось, во всем положительного, преданного своему покровителю человека в то, что сейчас я наблюдаю перед собой. Впрочем, может я слишком предвзят, сейчас же, господин Шабарин, вы забываете о том, что были помощником губернатора. Это Якову Андреевичу были опасны те бумаги, коими вы его стращали, заставляя признать себя помощником губернатора. Мне же они не интересны. Но послушайте совет. Да пошел ты нахер, предатель со своими советами. Ты плюнул в руку, с которой кормился, сказал я, немного выждал, предполагая, что последует вызов на дуэль, но, не дождавшись, вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. «Ты, вы ответите, я добьюсь вашего ареста, уже все решено, вы отправитесь на каторгу», — кричал Климов. Я еще чуть постоял у дверей, послушал, что там кричит этот подлец, предавший своего начальника и благодетеля, показал двери известный в будущем жест с оттопыренным пальцем и пошел прочь. Что говорить с тем, кто предал? А как же я? Прорвемся. Нет, так из каторги сбегу и вернусь. Эдмон Дантес, он же граф Монте-Кристо, не даст соврать, что это возможно. Я вышел из здания губернской администрации и сосчитал до 10, глубоко при этом дыша. Чертова этика деловых отношений. Не всегда все эти правила работают. Порой ну просто необходимо дать в морду своему оппоненту. Заметив, что следом за мной ведется слежка, очень топорно, почти что открыто, я не стал никак на это реагировать, решим немного пройтись по городу, осмотреться. Складывалось такое ощущение, что Екатеринослав был словно бы под оккупацией. Люди ходили хмурыми, оглядывались по сторонам, улыбок и хоть сколько-нибудь намека на хорошее настроение, не было ни у кого. Уныние, вот что царствовало вокруг. Как бы то ни было, но Фабра в городе любили, люди видели, насколько начал преображаться Екатеринослав, а сколько еще было впереди, на пути становления губернским городом одним из красивейших во всей юго-западной России. Уже этот факт, насколько люди демонстрировали уныние, говорил о многом. Пришли жандармы и навели свои порядки, кого арестовали, кому намекнули, как именно нужно вести себя. Они не понимают, что своими действиями будут сковывать торговые отношения, тем более в сентябре, когда необходимо подвивать итоги собранного урожая, скупать зерно и другие продукты сельского хозяйства. Без четкого управления эта работа будет просто провалена. Казалось бы, почему бы мне не пойти на сотрудничество с жандармерией и третьим отделением? Ведь они, по сути, представляют русскую государственную систему, являются ее охранителями. Однако, дело не в том, какие цели стоят перед собой сотрудники третьего отделения. Важно, как именно они сработали в отношении Екатеринославской губернии. Грубо, чопорно, репрессивно, без какой-либо гибкости. И вот тут у меня огромное количество вопросов к этим товарищам, на которые они, боюсь, затруднятся ответить. Возможно, у меня будет возможность задать некоторые вопросы тому, кто хочет встретиться со мной, но кто запаздывает и пока еще не прибыл в Екатеринослав. Я догадываюсь, сколь значимая персона это может быть. Недаром же жандармы забегали, как трудолюбивые муравьи, ни минуты себе покоя не позволяя. Резко завернув за угол одного из домов, я увидел небольшой закуток, где и спрятался. Филеры, следующие за мной, встрепенулись, побежали вперед, не заметив моего маневра. Через минуту я, скинув хвост, уже направлялся в сторону издательства Екатеринославских ведомостей. Есть у меня некоторые мысли о том, что и как можно сделать для того, чтобы обелить имя губернатора Фабра, ну и заодно немного обезопасить и себя. Я хотел, под псевдонимом, опубликовать две статьи в газете, а также тезисный план развития Екатеринославской губернии. Пусть этот документ несколько не соответствовал действительности, мог показаться специалисту популистским, но там все красиво описано, с надеждой на сладкую жизнь. И предписывал я авторство Якову Андреевичу Фабру, мол, удалось узнать, что планирует губернатор. Получится усилить образ губернатора, как деятельного чиновника, заботящегося обо всем и каждом человеке, в частности, так и третье отделение должно будет оглядывать на мнение людей. Еще ненароком, особенно на фоне проигрышной ситуации этой силы в войне в Министерством внутренних дел, какие волнения произойдут. Мне этого не нужно, но попугать третье отделение можно, если они, конечно, продолжат свою политику в губернии. Мужчина с худощавым лицом, со слегка впалыми щеками и умными глазами, а также с пышными усами по моде, сидел напротив и смотрел на меня. Я также не отворачивал взгляд, демонстрируя, что не вздрагиваю от одного лишь присутствия столь значимой персоны. Между тем, волнение было и мне приходилось затрачивать немало усилий, чтобы с ним бороться. Леонтий Васильевич Дюбельт многими и современниками, и историками в будущем, считался человеком, который принимает решения в третьем отделении собственной его императорского величества канцелярии. Да, был граф Алексей Федорович Орлов, но он, в отличие от своего предшественника Беккендорфа, не обладал ни природной харизмой, ни глубоким умом, ни навыком анализа ситуации. Главным и судьбоносным решением Орлова было поддержать там, на Сенатской площади, Николая Павловича. Граф, потомок Орлова Чесминского, сотворившего в свое время государственный переворот с убийством деда нынешнего государя, даже отправлял в кавалерийскую атаку на каре бунтовщиков лейб-кирасир, которыми командовал, а после, лишь благодарность от императора, при весьма скудных умственных возможностях самого Алексея Федоровича Орлова. По крайней мере, именно такие слухи ходили. Я же думал, что Орлов просто манкировал своими обязанностями, предпочитая много дел вешать на плечи Дюбельта, являвшегося мозговым центром всего третьего отделения. Так что, заместитель главного чиновника в третьем отделении сейчас передо мной представлял всю эту организацию. «Будет вам, не менее чем через 2 минуты игры в гляделки», — сказал Леонтий Васильевич. «Я вас слушаю, господин Шабарин». Хитро. Дюбельт ставил меня в неловкое положение, когда я должен что-либо говорить. Часто, если человек не обладает гибким умом или трусоват, он, после подобного требования, начнет говорить то, чего и говорить-то не нужно. Расскажет о том, о чем его не спрашивают, но что может быть полезно для следователя. Именно так, я ощущал себя, словно на допросе у следователя. Более того, если о прошлой жизни губернатора Фабра я ничего и не знал, да ни о ком из всех людей, что мне повстречались, из послезнания не помнил, то о Леонтии Алексеевиче Дзюбильте читал. Вот и приходилось несколько с опаской относиться к своему собеседнику, ну или к дознавателю. Так что моим следователем, если уже использовать эту аллегорию, был один из людей, имеющих возможность принятия решения на самом верху, даже повлиять на решение государя. Ну, и как такому человеку дерзить, ловить на словах и путанных выражениях, лукавить и выводить из себя? Я жду от вас ответа, господин Шабарин. С чего вдруг молодому человеку с сомнительным багажом дел в прошлом, не украшающим достойного дворянина, становиться реальным борцом за справедливость? Спрашивал Леонтий Александрович. Ваше превосходительство, если я стану рассказывать про честь и долг любого дворянина бороться с несправедливостью, при этом, прошу учесть, что я нисколько не злодей, а все свои неурядицы решил, вы удовлетворитесь таким ответом? Спросил я. Нет, сухо ответил Дзюбильт. Но на самом деле так и есть, с сожалением в голосе сказал я. Леонтий Алексеевич встал с кресла, тем самым, заставляя встать и меня. По положению и этикету это необходимо, возможно, Дзюбильт именно и хотел показать, что его положение сильно выше моего. Глава управления третьего отделения стал расхаживать по кабинету губернатора, а я посмотрел на кресло. Почему-то подумалось, что этот предмет мебели сейчас, словно изнасилованная девушка, и кто на нем в последнее время не сидел. Раньше кресло было верным только лишь губернатору Якову Андреевичу Фабру, нынче же познало седалище и Климова, являвшегося никем иными, как предателем. Здесь, из кресла меня пытался еще стращать и подполковник Лопухин, теперь вот и Дзюбильт. Если все сложится хорошо, посоветую Якову Андреевичу сменить кресло, а то от него будут исходить всяческие неприятные эманации. Если вы на следующий вопрос ответите прямо и честно, то мы продолжим наш разговор. Нет, угрозы губернского жандарма подполковника Лопухина возможно притворить в жизнь, сказал Дзюбильт и резко повернулся в мою сторону, будто бы нависая, после практически выкрикнул. За чьей спиной вы прячетесь? Это Чернышов, Воронцов или кто-то иной? И, когда вы мне передадите все компрометирующие бумаги, только так вы спасетесь и отправитесь в свое имение и дальше играть в карты и проигрывать свою жизнь. Если у меня и есть покровитель, то я не выдам его ни словом, ни делом. Свидетельствовать против Якова Андреевича Фабра не буду, бумаг никаких нет, а, если бы и были, то я бы вам их не передал. Решительно ответил я, не требуйте от меня поступиться честью. Неужели непонятно, что если я буду свидетельствовать против губернатора, если, вдруг, найдутся бумаги, которые бросят тень на знатных господ, фамилии коих вы перечислили, то жить далее не смогу, ибо окажусь бесчестным. Я несколько лукавил, конечно, на самом деле я готов, не напрямую, конечно, но косвенно, лишь посредством передачи бумаг, свидетельствовать против кого-то, если только это будет выгодно. Но в тех бумагах, что были у меня, я не встречал ни фамилии Чернышова, ни Воронцова. Может быть, не совсем понимая реалии, я что-то упустил, не исключено, но никаких бумаг вот так, под нажимом, когда это будет не мое решение, я отдавать не буду. Леонтий Васильевич посмотрел на меня с нескрываемым интересом, словно на диво дивное или чудо чудное. Не привык он к тому, чтобы отказывали. А еще он явно злится, что неправильно оценил обстановку и не смог меня просчитать. Что бы Дзюбильту не говорил Лопухин, какую бы ни давал мне характеристику подполковник, все равно моя внешность и поведение столь контрастные, что рвутся шаблоны. Я такой вот щегольской, с закрученными усами, прилизанными волосами, молодой. По идее должен был испугаться, или вести себя иначе, даже если и не проявлять трусость, глупо и дерзко. Но я другой, словно в одном статусе с собеседником, без пиетета, чинопочитания, которые воспитываются в этом времени с пеленок. Вы сами для себя стали могильщиком. Более возможности встать на правильную сторону во всех этих грязных делах Екатеринославской губернии я вам не дам. Пусть нынче же подполковник Лопухин начинает расследование о ваших злоупотреблениях. Дзюбильт грозно посмотрел на меня. Я молчал, стойко принимая угрозы, которые, если звучат от человека с таким статусом, то не могут являться пустым звуком. Но я понимал, что так же стал бы рыть себе могилу, пусть и образно, не в прямом смысле, если бы начал сдавать всех, кто, по сути, и не виновен. Нужно уметь быть благодарным. Я благодарен губернатору Фабру. Нужно уметь оставаться честным перед собой и другими, иначе есть риск стать шакалом, следующим за тигром, но никогда не быть львом. Я вас более не задерживаю, сказал Леонтий Алексеевич Дюбильт, делая вид, что чем-то сильно занят, раскладывая на столе принадлежности для письма. «Честь имею», — сказал я, вышел из кабинета, посмотрел на представленных ко мне конвоиров и пошел прочь, увлекая за собой двоих жандармов-надсмотрщиков.